Военный городок и его обитатели. Душа жаждет того, что утратила, и уносится воображением в прошлое. Гай Петроний Арбитр. О военном городке номер 15 я уже упоминал. Добавлю к сказанному, что, прожив в нем в силу обстоятельств почти 8 лет кряду, достижение в послужном списке моего отца, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса. Не стоит, однако, думать, что отец во все эти 8 лет сумел продержаться в одной и той же военчасти, поскольку в этом городе располагался штаб округа и различных воинских частей в нем хватало, родитель мой в силу своей уживчивости успел за это время сменить несколько, неизменно прибавляя при каждом очередном отфутболивании в должностях и званиях, от командира мотострелкового взвода до начальника физподготовки артиллерийского полка. Я до сих пор считаю его своей малой родиной, поэтому нахожу своим сыновьям долгом рассказать о нем и его обитателях чуть подробнее. Городок наш находился не где-то там на отшибе, а в самой гуще большого города и был обрамлен с четырех сторон улицами: с севера Московской, с запада Дунайской, с юга Черноморской, а с востока имени какого-то там большевистского комиссара, благополучно расстрелянного англичанами где-то в Прикаспийских песках. Хотя, как утверждали старожилы, раньше эта улица носила гордое название Каппадокийской. Мы, малолетние обитатели городка, делили его на две основные части — верхний и нижний. Кроме того, эти две части дробились еще на два сегмента. Наш дом, который построил не Джек, а пленный Ганс и товарищами, находился, условно говоря, в северо-западном регионе. Дом был каменный, пятиэтажный, довольно длинный и оттого казавшийся несколько приземистым, хотя высота потолков в квартирах была что надо — 3,75 метра. Сперва он предназначался для генералов, расположенного в городе штаба военного округа, но потом генералам построили жилье пороскошнее, в более престижном районе, а дом отдали среднему и младшему офицерскому составу, что и предопределило его дальнейшую коммунальную сущность. Названия «верхний» и «нижний» отнюдь не были данью условности, но отражали истинное положение вещей, то есть неровность рельефа. Так, первый этаж нашего дома с южной стороны находился на обычном уровне, а вот северный оказывался уже как бы подвальным, в окна которого можно было заглядывать, перегнувшись через железное ограждение тротуара. Кстати, благодаря именно такому расположению я впервые стал свидетелем полового акта. Вполне, между прочим, легального, поскольку участниками оказались молодожены, чьи окна выходили аккурат на север, открывая чудесный вид на бетонную стену. Но все равно, куда бы ваши окна ни выходили, следует помнить об этаже, мало ли кто не поленится свеситься с ограды, чтобы понаблюдать за вашим кувырканием. Впрочем, в данном конкретном случае я впал в преувеличение. Не было никаких кувырканий, а был вместо них обычный супружеский коитус на пружинистой железной кровати в соответствующей позе, той самой, что у нас называлось рабоче-крестьянской, а в англоязычных странах то ли проповеднической, то ли пастырской, то ли поповской. Вспомнил, миссионерской. В любом случае, наблюдать за коитусом, совершаемым в этой унылой позе, было мало интересно даже для нас, малолеток. Размеренно снующая туда-сюда обратно голая задница новоиспеченного мужа, да в такт задницы раскачивающиеся ляжки у естествляемой жены. Звуковое оформление соответствовало визуальным данным по части убогости, нечленораздельное глухое порыкивание вперемешку с малопонятными ахами. Впрочем, как я понял впоследствии, практически все начинают свою активную половую жизнь именно с этой, малопригодной для пробуждения в наблюдающем зачатков вуайеризма, позы. Много любопытного народа жило в нашем северо-западном регионе городка. Жил там у нас, например, дядя Валя, что вечно не вылезал по выходным из распахнутого настежь гаража, ремонтируя свой ненаглядный «Москвич-407». Время от времени, не чаще двух раз в год, его колымага вдруг начинала подавать признаки жизни. Урчать, кашлять дымом, стрелять выхлопной трубой, словом, всячески намекать на то, что если не пожалеть усилий и разогнать ее, то она очень, может быть, заведется и даже, чем черт не шутит, продолжит путь самостоятельно. И действительно, стоило нам всей ватагой облепить это чудо отечественного автопрома и чуть ли не на руках пустить под горку, как оно заводилось, и счастливый дядя Валя катал нас по очереди по всему городку, по верхнему и по нижнему, по северо-западу и по юго-востоку. Заканчивались эти заезды, как правило, одним и тем же. Мотор внезапно глох, и вся орава пассажиров вместе с водителем заталкивала железного друга обратно в конюшню гаража. Честно говоря, я что-то не припомню, чтобы хотя бы один раз дядя Валя смог выехать на своем москвиче за пределы городка. По-моему, о такой роскоши, что будто бы автомобиль есть средство передвижения, он даже не мечтал. Его любовь к своему железному другу была чистой, бескорыстной и трогательно-романтической. Жил в трехэтажном здании, стоявшем как-то обособленно почти у самой границы, отделяющей наш регион от юго-западного, некто Степан Авдеевич, большой любитель флоры. Как мне сейчас представляется, с дома, в котором он жил, и начался наш городок как таковой. И он, Степан Авдеевич, был одним из первых его поселенцев. Потому что насадить и вырастить за более короткий срок сад, что он насадил и вырастил, было невозможно. Сад этот так и назывался — Степановский. Правда, фруктовых деревьев в нем было немного, в основном преобладали тополя, платаны, липы и вязы. Кроме деревьев и чистеньких дорожек между ними, в саду имелась небольшая спортивная площадка с турником и шведской лесенкой и маленький миленький бассейничек, в который мы в жаркую погоду любили запускать юрких ящериц на перегонки, чья быстрее достигнет противоположного берега. По стремительности хода ящерицы могли поспорить с реактивными катерами. Проживала прямо в нашем доме в пятом подъезде моя первая учительница, Людмила Федосеевна. И выглядела она именно так, как и должна выглядеть всякая первая учительница. Пожилая, в очках, с явственной сединой в русых волосах, собранных строгим тугим пучком на затылке. Все в ней свидетельствовало о правильности и аккуратности. Такая не то что плохому, но даже посредственному не научит. Только и только хорошему, еще более лучшему и вообще невообразимо прекрасному. Суждения ее отличались крайней определенностью и уверенностью в своей окончательной правоте. Так, знакомясь с нашим первым классом, она заявила инурезному Вовчику, что Владимира Ильича Ленина никто Вовой, тем более Вовочкой, не называл, но называли его исключительно Володей. И Вовчику Воленс-Ноленс пришлось тут же переквалифицироваться в Володю, по крайней мере, в школе. А то, что переименование было не просто капризом, а данью глубокому преклонению перед этим потрясающим историческим деятелем, мы убедились полтора года спустя, когда Людмила Федосеевна проникновенно поведала нам о последних днях скоропостижной смерти и вечном бессмертии нашего общего дедушки Ильича. Весь класс хлюпал носами и капал слезами. И ваш покорный слуга в том числе. Пожалуй, в церковно-приходских школах царской России не источали таких горячих слез любви и сожалений над христовыми страстями, какими давились мы в связи с безвременной кончиной вождя мирового пролетариата Ульянова Ленина. Тем интереснее была метаморфоза, случившаяся со многими из нас после торжественного принятия в пионеры. Принимали нас действительно торжественно, не где-нибудь на линейке перед школой, а на центральной городской площади имени самого собой Владимира II, если Владимира Ясносолнышко считать первым. Знамена горные, клятвы, галстуки, прочувствованные протокольные речи, все как полагается. Мы, обдолбанные агитпропом третьеклашки, стояли ни живые, ни мертвые, переживали грандиозность происходящего». Дома, раздеваясь ко сну, я аккуратно сложил заветный пионерский галстук и бережно поместил его под подушку. Ночью мне снился штурм Зимнего, арест буржуйского правительства. «Кто тут беременные? Кончилось ваше бремя, рожать пора!» А потом наступили летние каникулы, голопузая вольница, отдых с родителями на море, райская безмятежность купания с загоранием, а кумачевый галстук томился тем временем в одном из ящиков комода, дожидаясь своего часа. И час его настал, причем далеко не звездный. Из-под подушки он каким-то естественнейшим образом перекочевал в портфель, куда я его совал небрежно скомканным сразу после выхода из школы по окончании занятий. И не я один. Людмила Федосеевна к тому времени уже ушла на пенсию, и нашим идеологическим воспитанием в духе преданности коммунистическим идеалам никто не занимался. Практически. Формально, для галочки, сколько угодно. В те времена в начальных классах первые учительницы преподавали ученикам все предметы подряд, включая физкультуру. Однажды я попросил у нашей разрешения принести из дому на урок этой самой физкультуры футбольный мяч. Людмила Федосеевна разрешила, о чем очень пожалела впоследствии. «Вот уж не думала, что ваш Вадим, Анна Ивановна», — пожаловалась она в тот же день моей матери, ежедневно с первого до третьего класса провожавшей меня в школу и встречавшей после нее, «окажется таким жадным мальчиком». Представляете, я ему позволила принести из дому мяч на урок физкультуры. Они с мальчиками затеяли с моего разрешения играть в футбол, и ваш сын почти весь урок только сам единолично возился со своим мячом, не позволяя никому его у него отнять. Это просто ни в какие ворота. Я его, конечно, пожурила за это, но и вы тоже должны с ним серьезно об этом поговорить. Жадность ни к чему хорошему не приведет. Мама пересказала все папе, и я впервые увидел, как весело умеет мой папа не только смеяться, но и неприлично ржать. А еще в том же подъезде, что и Людмила Федосеевна, но на другом этаже, жила наша сверстница Маша, которая за 20 копеек показывала писю там же, в своем подъезде под лестницей. Это для взрослых 20 копеек всего, а для детворы это два мороженых или столько же больших граненых стаканов семечек. Показывать она показывала, но вот трогать свои прелести не разрешала даже за 3 полновесных рубля. В этом мне пришлось убедиться, когда Юрка Анциферов, что ходил по земле, пристально в нее уткнувшись своими зоркими глазенапами, нашел свою очередную денежку, оказавшуюся 3-рублевой купюрой, которую он в пылу страсти предложил Машке в обмен на тактильное, а не только визуальное знакомство с ее знаменитой на весь двор писей. Ошеломленный категорическим отказом, поинтересовался, сколько же она хочет за то, чтобы потрогать. Ответ был обескураживающий. «Женись и трогай бесплатно». Юрка, едва не убитый таким ответом, все же нашел в себе силы возроптать. «Жениться на тебе, чью письку видел весь военный городок?» Но Машку было трудно смутить. «Фыр!» — фыркнула она в ответ. «Видеть и трогать совсем не одно и то же. Ты только то мороженое можешь слопать, которое тебе купили, а на то мороженое, которое тебе не купили, можешь только смотреть и слюну ронять». Юрка этим образным сравнением был почти уничтожен. Чуть не сделал предложение. Но тут его взгляд, как всегда шарящий долу, узрел 2-гривенную монетку, и это его спасло. Отдал он монетку Машке, сходил с ней под лестницу, полюбовался ее писей, облизнулся и пошел инспектировать почву своими гляделками-маниискателями дальше. Это была первая, но далеко не последняя в моей жизни Маша, но именно она задала тон некой оригинальности, присущей всем ее последующим тезкам. А в соседнем, 4-м подъезде проживала Юля, с которой мы периодически, тоже под лестницей, затевали самозабвенные игры типа «Дом-дом». Прообраз нынешнего «Дома-2», но без обязательных телепошлостей и заранее отрепетированных скандалов. Здесь без всякого рода тактильных контактов обойтись никак не могло. То она, играя мать, купала меня, неумытого поросенка, в воображаемой ванне, то я, изображая из себя строгого папу, наказывал непослушную дочку пошлепываниями по обнаженным ягодицам. Причем, что интересно отметить, об игре мы заранее никогда не договаривались. Но, встретившись с взглядами во дворе, могли понять друг друга без слов, так что меня, наспех отвертевшегося от мальчишеских игр, кроме, разумеется, футбола, который был вне конкуренции, и явившегося под заветную лестницу, уже встречал строгий материнский нагоняй. «Ах ты, негодный мальчишка, опять весь в грязи измазался! Ну-ка быстро в ванную!» К слову сказать, летом мальчикам особенно раздеваться, чтобы принять ванную, не приходилось, поскольку для того мы, собственно, и дожидались весь год этой райской поры, чтобы бегать по двору босиком в одних трусиках, стреляя друг в дружку из самодельных водяных пистолетов, то есть из пластиковых емкостей, в которых продавалась мастика для натирания полов. Да, уважаемый читатель, автор настолько стар, что помнит еще доисторические времена, когда полы в домах натирали мастикой из соображений гигиены и эстетики. Кроме этой мокрой забавы практиковалась еще одна, менее безобидная. Считалось верхом лихости подкрасться незаметно сзади к приятелю и одним резким движением спустить с него трусы. Обнаженный махом лопух подвергался беспощадному осмеянию. Причем смеялись не конкретно над какими-то там недостатками в интимной области, а над самим фактом. А Кирилл-то голый. В этой связи не могу не привести обещанной выше истории, после которой я на всю жизнь перестал стесняться своего обнаженного тела. Случилась она на квартире у моей бабушки. Поскольку дело было летом, то и там я щеголял в соответствующем прикиде, то есть в одних труселях. Я стоял посреди гостиной, кругом были только взрослые, никакого подвоха ни с чьей стороны, естественно, не ожидал. И вдруг кто-то раз-два взял и сдернул с меня мое единственное одеяние. Я обернулся и узрел бабушкину соседку, тетку лет 35. Тетка нагло скалила зубы в великом веселье и вообще стояла довольная-придовольная своим коварством. Я от досады расплакался, ибо не только знать не ведал, но даже и не догадывался тогда, что всякая одежда есть незаслуженный срам и худшее из унижений для цветущей и желанной плоти. А отец, видимо, это знал, так как немедленно приструнил меня. «Чего, мол, ревешь? Ей захотелось посмотреть на твоего писюна, пусть смотрит. Тебе что, жалко?» «Действительно», — подумал я, — «чего тут жалеть? Может, бедная женщина никогда ничего такого не видала? Так пусть поглядит?» Когда еще повезет свидеться с таким красавчиком? Я обернулся к полоумной соседке и в знак того, что сезон разглядывания моего писюна открыт, даже потряс всем своим мизерным хозяйством. Посрамленная соседка пунцовой пулей вылетела из бабушкиной квартиры. Двигаемся дальше вспять, все в том же обратном порядке. В третьем подъезде коротала старость пара благообразных пенсионеров, которым раз в неделю привозили любимую внучку, рыженькую девочку с голубым бантом в пышном в тон банту платьице и в того же цвета трусиках. Последнее мне удалось разглядеть, когда я по просьбе ее бабушки с дедушкой сел с нею покататься на качелях. Обычные такие качели, посредине упор, на упоре доска, по концам доски сиденья. Именно с помощью таких качелей алкаши-психи из «Кавказской пленницы» перебросили Шурика через забор дурдома. Мы после просмотра фильма тоже неоднократно пытались использовать этот детский аттракцион по его прямому цирковому назначению, перекинуть через изгородь из жимолости, обрамлявший палисадник перед нашим домом, какого-нибудь добровольца, назвавшегося Шуриком. Никого, конечно, никуда не перекинули, только качели едва не сломали, да очередного претендента в Шурике чуть не покалечили, поскольку этот претендент, носивший в миру заурядное имя Саша, до изгороди не долетел, а растянулся во весь рост на асфальте. Взрослые качели починили, сделали нам предупредительное «ну-ну-ну» и пообещали надрать уши тем, кого поймают за их непрофильным использованием. Ну и ладно, использую по профилю, качаюсь с девочкой в голубых трусиках. Вскоре эти трусики сползли слегка на сторону, и явив моим взором нежно-розовую, выбивавшуюся из общей гаммы ансамбля, писю. Пися чуть раскрывалась на взлете и едва подрагивала, когда девочка касалась земли ногами. В присутствии ее бабки с деткой я ни на что стоящее рассчитывать не мог и вскоре почувствовал, что любование ее сокровенностями начинает исподволь доставать меня в паху. Я сделал попытку прекратить это бессмысленное раскачивание на качелях, но ей было явно недостаточно того, что мы успели к этому времени накачать. Ее вестибулярный аппарат, видимо, требовал большего. Кстати, раскачивалась она с очень сосредоточенным и непроницаемым выражением на личике, словно и не догадываясь о маленьком беспорядке в своем неглиже. Тут, на мое счастье, возник Юрка Анциферов, которого я с помощью понятной только мальчикам нашего двора жестикуляции и мимики попытался убедить сменить меня на качелях. Долго, впрочем, уговаривать не пришлось. Практично Юрка сразу высчитал, сколько 2 гривенных он сэкономит, лицезрея примерно то же самое диво, что и у Машки, зато совершенно бесплатно. Кто же в детстве считает мышечную работу раскачивания на качелях тяжким трудом, подлежащим учету и оплате? А высчитав, чуть ли не силком спихнул меня с качелей. Кстати, именно в знак благодарности за эту дармовщину он спустя пару недель позвал меня полюбоваться соитием молодоженов в подвальном этаже. Сам я по доброй воле в чужие окна не имел привычки заглядывать. Издержки маминого воспитания, знаете ли. Во втором подъезде на 5-м этаже жили мы. В 2 больших смежных комнатах. В стольких же комнатах поменьше, но тоже смежных, обитали наши соседи — Тамара Алексеевна и дядя Шалва. Дядя Шалва был худой и высокий, а Тамара Алексеевна раз в 8 шире и оттого казалась приземистой. Эта добрая женщина обожала сытно поесть на ночь, чтобы поутру сообщить моей маме, как она всю ночь умирала, но так чуть-чуть и не умерла. Мама сочувственно вздыхала и смиренно советовала заменить любимую соседкой отварную картошку с топленым маслом на что-нибудь более легкое в качестве ужина. Иногда Тамара Алексеевна соглашалась и вечером того же дня съедала перед сном вместо тазика картошки тазик вареной фасоли с луком, чесноком и все с тем же маслом. Как ни странно, но легче от легкого ужина Тамаре Алексеевне не становилось. Она опять всю ночь балансировала на грани небытия. Собственно, почему я о соседях вспомнил? Да потому, любезный мой читатель, что по эротической части наш подъезд был почти что безнадежен. Ни одной сверстницы, но только взрослые тетки и возрастные девицы. Правда, живя на 5-м этаже, можно было на вполне законных основаниях заглядывать случайным попутчицам, опередившим тебя на лестничный пролет, под юбки. Но я особенно этим не увлекался. Просто глазеть на женские прелести, не имея никаких перспектив на более тесное с ними знакомство, казалось мне тогда малоинтересным и бесперспективным даже для занятия онанизмом, поскольку, занимаясь онным, я всегда больше полагался на силу своего воображения, нежели на зрительную память. Много позже это равнодушие к вуайеристическим радостям отлилось мне нестерпимой скукой в стриптиз-барах, коими украсилась Россия сразу после того, как перестала существовать в виде Советской империи. Пожалуй, о первом подъезде не стоило бы и упоминать, если бы не одна особа, достойная отдельного абзаца. Речь идет о старшей сестре моего одноклассника Игоря. Два года разницы в том нашем возрасте казались непреодолимой пропастью. Я еще ходил в детский сад, а Поля уже училась во втором классе. Ничем особенным она не выделялась. Русые волосы, голубые глазки, стройные ножки. Ничем, кроме ушей. Ушки были у нее нежно-розовые, оттопыренные, прозрачные, солнечные. Меня к ним влекло, как к сластёну, к эклерам. Причем влекло не смутно, не слепо, не спазматически, но вполне осознанно и по делу. Мне не просто хотелось потрогать их руками или обслюнявить ртом, до таких эротических изысков, как поцелуйные нашептывания в женские локаторы, я еще не дорос. Нет, я мечтал схватить их мертвой хваткой регбиста, поставить Полю на колени и, пользуясь все теми же ушками, как рычагами, уткнуть ее милое личико себе в пах. Не странно ли для шестилетнего сорванца ведать неведавшего о минете? И не ошибаются ли те, кто полагают минет результатом половых изощрений, а не тем, что он есть на деле, естественным продолжением полового инстинкта иными средствами? Разумеется, представительницами дома, в котором я жил, девичий цветник моих сверстниц в нашем дворе не исчерпывался. Я долго и безуспешно напрягал свою память, но никого, кроме Пискли, она мне так и не воскресила. И пусть, если верить одному уже однажды процитированному мною классику и забвение и память, равной изобретательной на выдумке, но я, приступая к этим мемуарам, заранее твердо для себя решил придавать виртуальной бумаге, изображенной на экране монитора, только факты, преимущественно голенькие. Итак, Пискля. Настоящего ее имени я не помню, а прозвище свое она получила за умение пронзительно верещать по поводу и без. Правда, поводов у нее хватало. Еще бы, это была не девочка, а куколка с картинки. Белокурая, ясноглазая, всегда в белом платьице, с пышным белым бантом на голове. Пройти равнодушно мимо, никак не выразив особого к ней отношения, было сверх сил человеческих. Во всяком случае, ни у кого из нашей братья не получалось. Кто, не удержавшись, за косичку дернет, кто жеванной бумажкой сквозь длинную стеклянную трубочку в лобик засветит, кто просто толкнет. Лично я предпочитал ущипнуть за самое лакомое, по моим тогдашним, равно как и по сегодняшним, представлениям место, за ляжечку. Ведь эта девочка, плюс ко всему прочему, еще и была всегда аппетитно загорелой. Этакая нежная абрикосина, дразнящая тебя своей недоступностью, слишком высоко, притом за громадным забором, да еще и в чужом саду. Кстати, почти после каждого ее затяжного верещания на балконе их квартиры оказывался кто-нибудь из ее ближайших родственников. Мама, бабушка, а по выходным и папа. И раздражался дежурными угрозами в адрес несносных мальчишек. Причем, если папа и мама издавали обычные, ничем не примечательные заполошные звуки, то вопли бабушки ясно давали понять, в кого удалась Пискля голосовыми связками. Мы так к этому привыкли, что в тех редких случаях, когда верещание Пискли не получало по неизвестным нам причинам балконной поддержки ее домашних, испытывали настоящее разочарование. Это как если бы киносеанс прервался на въезде неуловимых мстителей на горящий мост и оставил бы нас в удручающем неведении относительно дальнейшей судьбы юных героев, хотя все мы прекрасно знали, что они спаслись. Благодаря Пискли я впервые стал свидетелем вспышки женской ревности и последовавшей за ней разборки. А случилось так, что вышеупомянутая Юлия как-то привела под нашу лестницу играть в дом-дом не кого-нибудь, а именно Писклю. Оно и раньше бывало, приводило кого-нибудь для компании, но, видимо, все обходилось без эксцессов, и в памяти моей никто из приглашенных не задержался. А вот Пискля со своими абрикосовыми ляжечками очень даже задержалась, можно сказать, навечно запечатлелась. Мы с Юлей немедленно определили ее нашей дочкой и по традиции принялись купать воображаемые ваночки. Причем Юлия терла спинку, а я сосредоточил свое внимание и свои усилия на том, что пониже спины. Минут через пять после начала гигиенической процедуры Юлия вдруг утратила интерес к спине своей дочки и попыталась уверить меня в том, что дочка наша уже вся чистенькая, и пора извлекать ее из ванны. Я с ней не согласился. Юлия принялась настаивать, и тут вмешалась сама дочка, принявшая мою сторону и показавшая маме, где именно папа ее еще не помыл. Именно по этому непомытому месту Пискля и схлопотала пинка от Юли в виде родительского назидания. Пискля, позабыв о всяком уважении к старшим, попыталась вернуть должок, вцепившись в волосы маменьки, но в намерении своем не преуспела и вдобавок к пинку украсилась свежими кровоточащими царапинами в области шеи. Тогда она открыла рот и издала столь пронзительный и протяжный вопль, что гулкое эхо подъезда замучилось его повторять. Вопль не остался незамеченным. Послышались щелканье замков открываемых дверей квартир, вопросительные возгласы и прочие угрожающие звуки — так что нам пришлось срочно ретироваться и продолжить выяснение отношений в другом месте. Спустя несколько дней Юля попыталась отомстить мне, притащив под лестницу какого-то замухрышку из нижнего двора. Кажется, его звали Алик или Гарик. Не суть важно. Важно то, что на провокацию ответной ревностью я не поддался и встретил этого Алика Гарика довольно приветливо. Сходу определил, что его брюшной пресс явно нуждается в спортивном массаже. Моя ли вина, что пресс его оказался настолько слаб, что не выдержал даже легких постукиваний ребрами ладоней.